Рассказывать, да? Да, пожалуйста. Родители мои Беляев Федор Демьянович и Ксения Максимовна. Так, жили мы, ну, этих старых я, например, своих, этих дедов, одну бабушку только помню, отцову мать, вот уже все. И тоже она в 33-м году померла, сколько там мне было. Ну, я помню, я ж установилась на это, на стол и заглядывала, я ж на бабушке, бабушка лежит, я ж кажу, вот тоже все. Больше я ничего за них не знаю. Как они, какого они роду, какого племени вообще. Богатых у нас не было вообще. Мамины, в общем, это родители, середняки, в общем, жили средние. А? Мама? Ну так средние. Не то, что прямо дюжа богатые, не то, что они бедные были. Середняки. Ну, что еще сказать? Дедушек, бабушек ты не помнишь, да? Бабушка? Дедушек, бабушек я не помню. Я ну школу. Ладно. Я вот я же кажу, ну не маминых вообще я родителей не знаю. Родилась а в селе Заломном я родилась. Белгородской ну, области. Да, была Воронежская тогда. Была Воронежская, ага. А потом стала а теперь Белгородская стала. Была Воронежская, потом отрезали немножко Курской, Харьковской и Воронежской. Сделали Белгородскую область. И вот они стали Белгородской области. Ну, после школы. А в школе? Может, в школе что было? Да что в школе? В школу пошла, я же кажу, тогда было очень трудно, трудные годы. Вообще, я же кажу, как это, ну, я еще захватила продверстка. Ага, я помню, как доехали до нас, в общем, на лошадях солдаты остановились, а туда дальше у нас, оно там, дядин двор был, как будто казалось, это уже последнее, а там еще сколько этих дворов было. Заехали они, зашли до нас солдаты, ходили с шампалами, шукали зерно, но у нас зерна они не нашли, вообще, только пошли у чулане там дед яму сделал. Может, где побольше было, может, я не знаю, это же дело такое, что я дитина была. Ага, ну а тут я ж пуда два или три там, в общем, зерна было. Они зашли, мама с солдатом, а он говорит, доставай. Она говорит, слушай, солдат, у меня ж глянь, деток-то вон сколько на печи поглядит. Я тебе, говорит, заберете. Сколько деток? Да я не знаю, штук четверо или пятеро было к тому времени, я сама не знаю. Я ж не знаю, это мама рассказывает. Это ж мама рассказывает. Ага. Зашли, говорит, солдата тоже, каже, доставай это зерно. Она говорит, да что ж, говорит, это же это для детишек. А то, говорит, тогда ж чем же я их буду кормить? Мои дети будут умирать голодной смертью. Он говорит, ну, нехай, говорит. Он сперва вроде доставал, а потом оставил. Пришел, сказал, ничего не нашли. Ну, в общем, человек с душой был. Ага. А потом же это, жили дальше. Тут, в общем, немножко... В общем, захватила голода в 33-м году. Слишком было плохо и очень трудно. Ну, на мою долю вообще, сами то голодовки, то война, мать честная. Голодовка прошла. Сестра была возьмет меня, в общем, у эту голодовку, понесет туда за огороды. Там был когда-то лес выкорчеванный. Не то, что выкорчеванный, спиленный. Ну, называли сады. А потом в этих садах там разные же эти вот корешки собирали, там или листья, или что-то такое съедобное, и питались. Сестра была, она собирает этих листьев, натолчет, я же скажу, а потом пекли листяные эти пышки, и тем и питались. Выйдем была, а это, там соседка, у нее отец работал этим... Счетоводом. У них хлеб-то был, конечно. Она вынесет хлеб чистый. А я говорю, Тань, давай с тобой поменяемся. Она говорит, чего? Я говорю, да попробуй, моя пышка, знаешь, какая вкусная. Давай попробуем. Она говорит, ну давай, берет мою пышку. А я у нее она такой хлеба кусок вынесет большой. О, я его ем вместо паски. А она это как попробует мою пышку. Да как? Кинет ее, она так и покотится. Да зачем же ты кинула? Да я же ей бы съела, а ты ее кидаешь. Вот дура. Она говорит, да не хочу я ей, чтобы ты ее ела. Ну что ж, не хочешь, а жить-то надо, говорит, все равно всякое это. А? Так что, у них был что, достаток, что ли, да? Ну, он же работал счетоводом, он же в правлении колхоза работал. Конечно, у них был хлеб. А у нас у таких вот уже все, ничего не было. Ну, а потом война. тут, я скажу, подошла тоже. А в войну опять тоже. Сами переживания, считай, опять голодовали. А потом вроде немца как выгнали в 43-м. Я в школу ходила, а в школу ходишь, а учебников нету. Учить заставляют, я скажу, спрашивают, а учить почем, как нету. Ну, это надо идти до кого-то, до подружек, а туда, о, это далеко, покуда я туда дойду, оттуда. Ленилась, в общем, конечно, и бросила школу. Они меня сразу раз, говорят, она, говорит, еще мала, говорит, забирать ее. Ну, ничего, кирпичи чистить будет, говорит, забрали меня. Ты как кто забрал, я не понимаю. Ну, колхоз выделял людей. Понимаешь, какое дело? На стройку Воронеж. Так как ты говори, я не пойму, куда выделял ее саму. На стройку Воронеж. Воронеж был, Юра, разваленный в пух прах. Нет, еще я не то сказала. По Воронежу только ходили по тропинкам. И в сторону сворачивать было нельзя. Минеры прошли, где разминировали, где заминировано было. И написано минет. Но в сторону сворачивать было нельзя. Понял? И вот для этого забирали тогда всю молодежь, всех организовывали для того, чтобы расчистить улицы города Воронежа. Так как же они расчищали? Руками. Возили, чем приходилось, тележками. Ну ладно, мины, ты говоришь. Так минеры-то прошли, а потом минеры проходят, а потом начинают расчищать. Проверить. Ты говоришь, тропинки были даже после минеров. Сперва, это первоначально, как только прошла передовая, понимаешь? Ясно. Вот. А потом стали ж... Город стал наполняться народом, уже все проверено было, значит, запрет снят был. И тогда стали это тоже сделать, в общем, убирать развалины, завалы все. И там все были, и взрослые, и дети, в общем, всем хватало работы. Это Воронеж? Да. Да, в Воронеж нас еще вперед забрали, и деда забирали, и меня забирали. В общем, там, товарищи, был он разбитый. До того ж, сами эти кирпичи. Идешь, ну нет ни этих домов, ни года, я шкур. Выходят откуда люди. Откуда они вышли? Глядишь, тут, а они, говорит, с подвала, в подвалах люди живут. Ну, был разбитый, страшно. Нас хотели отвезти, Вань, какой это город, я забыла. Да, что везли нас? То везли в Челябинск. В Челябинск, я скажу, нас собрали. Да, с Воронежа хотели, в общем, сформировали эшелон, 2000 человек. Погрузили и направили, в общем, в сторону Челябинска. А мы доехали. Яковлевично-заводского обучения, довезли до Мичуринска. На первую кочетовку почему-то нас завернули. И с первой на вторую кочетовку, а там было подготовлено, в общем, вагоны были закручены проволокой, да, все, самолеты летят, бомбят. Ну, в общем, чтобы не сбежали. У нас было в этих вагонах... Выпрыгивали в окна. Ну, мы уже, нас так хлопцы раз это... Нас... Ну, фабрично-заводское, на заводы. Работать. Ага. Учиться и работать. Ну, понятно. А как бомбить сталь? Так это же, Ваня, не это еще. У Мичуринске это. Так это еще же не это. Под Мичуринском, вернее. Так не, я забыла. Или как немцы выгнали, или еще до немцев. Это после немцев, за это в 44-м году. Я забыла, гляди. Ну, а потом мы доехали, в общем, Уряжск мы приехали, как стал летать самолет. Там не один там. Водить так, я же говорю. А тут сразу говорит, девчата, скорее нас, я не знаю, или кто там, может, с этих, с вагонщиков, или кто его знает, раскрыли эту проволоку. И мы выпрыгивали, кто что ухватил, кто с чем, я же убежал. И там, ну, я же кормили, там тоже дадут один раз сутки суп какой-нибудь, да тоже все. Мы повыпрыгивали и пошел бегом, Яшку, кто куда. И сами не знаем, куда идти. Да, потом как, надо спросить, какую сторону Воронеж. Да, мы... Ага. Так а что, из Воронежа шли потом? А потом пешком пошли. Прямо оттуда, до... Юра, то ж, когда после бомбежки, ну, этот... А что он пошел? В эту пекло. Понял, выпрыгивали мы в окна, не все же были вагоны раскручены. Нет, я не пойму, вы уже бабушка в одном, в одном и том же эшелоне ехали. Это уже мы после как разговаривались. Как разговаривались, так узнали. Дедушку тоже везли, и меня тоже. Мы не знали друг друга это еще. Так мы выпрыгивали в окна, Юра. У пульмана 4 окна, и то в окна как сухари падали. Ну, благодаря не быстро... Поезд медленно шел. Оказывается, после, когда мы узнали, а там и машинистов не было в паровозе. Пустили его туда, А машинисты повыпрыгивали. Ты что ж, они тоже хотят, чтобы это, убитыми. А кто их знает, может, они и были. Убитыми. Не, он шел поезд потихоньку. Потихоньку шел, и мы выпрыгивали в окна, а потом бегом оттуда бежать. А потом прицепил, например, я прицепился, не я, а нас много ребят прицепилось, шел военный эшелон, как раз его притормозили почему-то. Везли танки, орудия, и мы брезентами укрытые, и мы туда пошел. Ну, есть и хорошие военные, а есть и всякие. Вот. Один хотел прогонять, а второй говорит, да что ты, говорит, к детям привязался. Подобрали нас, да еще и накормили. И пошел до самого Воронежа. А в Воронеже тогда уже в начале, не в Воронеж, а до Отрошек. Доехали мы. Там нам эти, ну, солдаты сказали, ребята, вот тут вставайте, вам надо на юг, а мы пойдем на юго-запад. Они сюда на Белгород пошли, а нам же надо на Ростов. А тут теперь, говорит, смотрите, как чего добираться. Опять же. Мы пешком до самого дому, с Ряжской. Шли селами, я скажу. У нас же хоть там какие-то котомки были, там сухарики, вот уже все там, мы уже есть не ели, а шли только. Ну что значит молодые? Молодой есть молодой, говорит, я не то, что старый. Ага, и значит это. Мы вас слушаем, слушаем. Пришли до дому. Мама так рада была до смерти. Побежала скорее. У нас высевки были такие пшеничные. Она их на это принесла, корову подоила, молочный сварила, это вот мешанки. Вот уж и вот угощали. Так и мы были рады. В Воронеж пришли или в Заломный? Она в Заломный пришла. Она в Заломный. А мы еще деду еще не, мы с дедом еще не знали никогда. Вот. Вот уже. Ну, а потом уже. А потом уже, подожди, я расскажу, а потом ты уже. А потом уже как это, забрали меня в Воронеж. В Воронеже мы там, в общем, на стройке работали. Нас зачислили грузчиками, в общем, нашу бригаду. Нас пять человек, я шку, с нашего села. Шестая была с другого села, там, Сетище. Ага, да, кажется, это еще мала, малогрузчики куда-то, девчата, кажется, хай мала, хоть где-нибудь, кажется, там сзади, говорит, придерживая, говорит, все равно с нами, чтобы не то, чтобы она не одна ж была. А то, ну шо? Ну шо ж 16 годів, я ж кажу, дівчині, я ж кажу, грузчик. От уже і все. Ну, все равно работали вместе потихонечку. А потом, що ж, нас на конний парк устроили. Я в конному парку трошечки поработала. Потом подруга меня позвала. Там, я ж кажу, хоть дуже ж було голодно, слишком трудно було. Я пошла в этот конный парк, повезут нас это за овсом аж в город, а мы работали на левом берегу. Привезут, заходит этот кладовщик, глядит, девчата, овса не брать. Предупреждает. Ну, зачем мы не будем брать его, зачем он нам нужен? Ну ладно, раз то нельзя, так, ну, первый раз мы так и сделали, что яшку не брали, а сели на машину. А там же еще заготовитель садится, и это шофер. Мы садимся. Загораживает, я ж кажу, окно. А мы, значит, кто? Давай у пазуху. У пазуху это. А мороз невыносимо какой. Хлещет, а то и все. Насыпишь, гаста, и штаны же при то, чтобы в штаны попало, же везде, кругом насыпаешься. Едем, страшно, как холодно это телу, ну же он же холодный. Ага, доедем сюда на левый берег, дома там все разбиты, стукаем, останови машину, остановит шофер машину, мы сейчас побежим в эти в дома, в развалины в эти. Порастелишь платок, скидаешь с себя большой платок, это теплый, верхний, и сразу это высыпаешь и оттуда, и отсюда, там всего, я шкоду, насыпем узлы. Потом спрячем их, эти кирпичи, собираемся и садимся на это. Поехали разгружать. Разгрузим, опять заходим. Заходим, забираешь эти узелки, приходишь. Котелки же у нас тогда же, как у военных были. Котелки, у котелок насыпишь этого овса. И, значит, это помоешь его, поставишь. И сидишь, дожидаешь, когда же он закипит. Берешь, пробуешь, не разваришь. не разварился этот овес, а берешь, пробуешь, ешь, и покуда-то он, как он уже закипит, он-то даже разваривается. Ага, тут уже нам жить-то стало лучше. Как что так, яшку, уже все-таки такое. Зерно ж есть, яшку. Мы их там обшелушиваем, и так есть как-то. Вот уже все. Потому что нашли какую-то терочку, на терочке уже какую-то хоть затирку делаешь и есть. Ну, а потом нас послали это, в командировку на заготовку сена. Заготовка сена была. Нам, правда, дали туда баранчика, соли дали. И мы, значит, с подружкой нас определили, чтобы мы поварами были. Ага, мы, значит, поваруем. А что так это, мужики там, это ж наш старший, говорит, девчата, езжайте, это, на соль вымените, говорит, молока. Ну что ж, может, ты поешь, она. Не, Наташ, езжай ты. Я тоже, Аня говорит, Наташ, езжай ты, тебе больше идет молоко менять. Это не хай тут, говорит. А это, значит, варит это. Тоже, опять же, соса с этого, я же скажу, делаем эту кашу. И это там трошечки мяса кладем, чтобы оно ж хоть маломальски. Ну, голодовка есть голодовка, хоть бы что-нибудь такое, какой-то бы был мясной, говорит, бульон, и тоже жить можно. А я поеду в деревню, правда, мы же с Маруськой вдвоем, а то ж были, говорит, сами себе хозяины, насыпем соли и сыпем мне лишнюю соль, чтобы же соль была. Я пойду по деревне, спрашиваю, кому соли нужно. Ага, за молоко наменяю той соли, молока наменяю за соль и сама напьюсь. Приеду уже, мне есть не хочется, потому что раз я молоко ела, это ж не то, что товарищи так какую-нибудь воду, так же. Приеду, а та наварит каши и мясо тоже, и себе она ж наестся, а ее остается это... Норма. И моя норма тоже. Я уже тоже две нормы ем мясо. Что-то это я уже, вот и все, мы сразу поправились. А потом проводили нас в командировку. Оттуда мы приехали, проводили нас в Бобров. Кажется, у Боброве были мы на Кирпичном, посылали в Жердевку под этот Борисоглебск. Жердевка. Это там, же Тамбовская область. Ага, Тамбовская область. Там мы грузили эту известку. А тут на Кирпичном кирпич грузили. Потом послали в Воробьевку. В Воробьевке работали тоже. Что мы делали там, я забыла уже. У карьеры. Нет, что ерунду поришь, сено косили. В Воробьевке. Не, подожди, мы тоже, кажется... Из карьера камень грузили. Камень грузили бутовый. Ну, потом с Воробьевки приехали. Тогда мы у Боброва. А потом с Боброва, как я приехала, тогда встретила деда Ваню. Познакомились мы. Была, ты работала уже каменщиком. Да, ну, работала каменщиком, конечно. Оттуда ты. Ага. А потом я же говорю, да там я работала не уже богато, тоже училась покуда, а работать уже каменщиком, я уже была замужем, дед была беременна, а дед сказал, не надо, говорит, работы твои, а то и все, а так легкой работы не давали, а сама такая, он говорит, не надо, бросай работу, бросила работу, появилась ваша мама Таня, а потом... Потом дядя Вова, дяди Вовы еще не было, но, в общем, баба, это Паша, звонит, хоть пишет письмо, что, говорит, я так, говорит, живу я одна, как медведь в берлоге, говорит, да я бы тоже свою внучечку понянчила бы, оттуда и сюда, покишила. Я говорю, Вань, давай рассчитайся, да поедем туда, все-таки бабка будет с ребеночком, а мы будем с тобой вдвоем работать, нам будет легче. Ага, а то как приехали сюда, в этот хутор, мать честная, и бабка нас встретила, зачем вы приехали? Говорит, вот и все, думаю, рада баба нам, что аж некуда, что мы приехали. Ну что, она говорит, Ванька, ты теперь езжай, говорит, в этот Ворошиловград устраивайся. А Наташка ж хай тут с этими детьми, что народился и Вовка тут на этом, на Клиновом. Он поехал туда, в Ворошиловград, устроился хлоромонтаж, да, и его что-то разорвалось, гадство, и его обдало там этим, обожгло. Я ему написала, такой, бросай все там к чертовой матери, езжай сюда, тогда тут будем решать, куда можно нам, или в Воронеж, или тут же. Он бросил тоже и приезжает. Вот как поэтому. Приехал, пошел сюда, в Кантемировку, и, значит, устроился тут в Кантемировке работать. Ну, там сколько мы побыли? 6 месяцев 6 месяцев, в общем. А потом Ванька сюда, в общем, перевез нас и перевезли, стали строиться тут, эту хату построили. И тут народилась уже тетя Оля у нас. Ну, тут уже мы трошечки по трошечке как-то стали, и вроде же года стали, и вроде маломальски, кажа, хоть и хлеб есть, стали. Да. Ну, стали подниматься. Потом я поступила в лесничество, уже дети пошли в школу, Оля пошла в школу. Тут нам стало легче, как ни говори. Вдвоем работаем и так, он оттуда, я оттуда, потихонечку, говорите, стали справляться. Ну и стали жить легче. А тут, я же скажу, брежневские времена наступили, тут уже вообще нам стало все. Дети тоже повырастали, замуж повыдавали, и дядю Вову оженили, и сами, слава тебе, Господи, жили. Ну и вот уж и так до сих пор живем. Да хлеб жуем. Да, хлеб жуем. Что? Ну давай. Дед мой до советской власти занимался, отца моего отец, занимался торговлей скотом. В общем, гонял гурты на Москву. Не он, а люди гоняли, а он скупал. Вот. Теперь отец мой занимался техникой. В общем, ну, как бы сказать, сообразительный мужик был, или, может, учился, я этого не знаю. Он занимался и молотилки ремонтировал, в общем, и на тракторах. Механизатором, тогда еще в те времена. Вот, у нас как советская власть пришла, вот, потом стал работать на железной дороге. Ну, мы, в общем, я его, по сути дела, я его не знаю. Так, мы встречались один раз, вот уже с бабушкой ездили, Таня у нас была. Таня маленькая. Вот. Куда же? В Чертково. Да, в Чертково. А то один единственный раз и все. Ну, а так что? Ну, жили мы сперва в Кленовом, потом перебазировались в Кантемировку. Потом с Кантемировки мы уехали в Краснодар. Жили в Краснодаре, там, ну, мы там немного. Мама рассказывала, что ее бабушка, говорит, была такая работящая, говорит, такая, в общем, все она умела делать, и ткала, и пряла, и золотом вышивала. И, значит, как раз под Рождество, она, говорит, пошла там в другое село, в общем, там была богатая женщина, она ее наняла, в общем. Ага, что там они делали, это же я не знаю. Ага, ну она поработала у нее, и она их под Рождество, говорит, дала пшена там, масло, ну всяких таких продуктов, в общем, чтобы праздник хорошо встретить. А она собралась, говорит, как раз это, метель пошла, и она пошла там, я шла с горы и опять на другую гору, там село с той стороны, а то с той стороны. Ну, конечно, это только сказать, а так и что. Километров 5-6 будет. Километров 7. Километров 7, может. Ага. Ну, она, говорит, вышла и пошла. Шла, но никто ничего не знает. Как там дело было, кто его знает. Факт-то тот, что, говорит, кинулись, это, сын, хоть дедушка мой, кинулся, матери нету. Они ее искать, в общем, поехали до той женщины, она сказала, я ей вот так, того дала, и она пошла до дому. Но дома-то нету, уже и Рождества нету никого. Ага, ну и здорово, они ее, наверное, вообще не шукали, нету бабки, вот тоже все, говорит. Вот уже, говорит, весна подошла, стал снежок таять, и ее обнаружили около дороги, лежит, она разделась, все с нею припасы, те, что она давала, та женщина, и замерзла. Вот тоже все. Понятно, какое дело. Ну и... Да. Там не включено? Все включено. Кузнецов мы жили, немножко пожили в Краснодаре, а потом от Краснодара уехали там 20 километров в Высылке, такая станция. Там Бахчи в основном, там мы пожили немного. Ну, Кубань есть Кубань. Там на залетный народ, люди разные. В общем, уехали мы оттуда. Уехали оттуда, приехали в Ростов. Потом в Ростове мы немного пожили. Ну, сколько, я не мог сориентироваться, но пожили в Ростове. Пожили, потом с Ростова переехали в Ворошиловград. А в Ворошилограде жила меньшая сестра моей матери. Она, тетка Санька. Приехали туда к ней. И в Ворошилограде мы жили до самой войны. И война нас застала там, в Ворошилограде. И когда война, стали уже немцы, как стали подходить немцы, вот. Мы тогда, в общем, эвакуированные идут и едут, и тракторами, и всем. И, в общем, мы взяли оттуда, ну, вы не посмотрите, взяли то, что смогли только с собой взять, больше ничего. И на себя, и все. Ну, когда вышли за Ворошиловград, это сейчас вот там все расстроилось. Тогда сколько глаз смотрит, ни жилья, ничего не было. Как раз нас догоняют трактора. Идут трактора с Украины, идут трактора на север, за Дон. Попросились, они взяли. И нас довезли до Беловодска. Потом от Беловодска они пошли на Морозовку, и с Морозовки они повернули на Черткову. А мы в Морозовке встали, это то пришли к деду пешком тогда. Там оно километров до 30, наверное, где-то так вот. Сейчас не совсем понятно, к какому деду это шло? К деду Коленку, к моему, уже, ну, к материному отцу приехали мы. Вот. Ну, приехали сюда, в Кленовый в этот, и жили мы там в войну вот эту. Как раз только мы приехали, и тут в скорости нас немцы захватили. Ну, захватили немцы, под немцами были 6 месяцев всего. Ну, всякого приходилось. И плетки немецкой пробовал я, попадала. Ну, за что? Ну, мы, значит, тогда много лошадей по полям ходило. Мы собрались несколько ребят, и давай лошадей этих ловить себе. Ну, а раз где лошади, там и оружие. Вот. А нас немцы увидели, сено косили там. И они нас давай лупить, забрали лошадей. Была у нас одна винтовка, хоть мы только одну винтовку с собой взяли, а то, что было другое оружие, было в лесу оно. Ну, вот лупили нас, все, больше желания пропало к лошадям и к оружию. Вот. А тут еще, там же у нас были и предатели в Кленовом, вернее, ну, вот эти вот полицаи, ненормальные люди, они не думали то, что вернется советская власть, тоже буйствовали. И вот к какому числу декабря, по-моему, к 22 декабря было намечено, в общем, там чуть ли не пол хутора вешать, расстреливать и вешать немцами. Были же коммунисты, были, ну, активисты, все. В том числе и мы попадали туда, в эту. А почему попадали? Дядько, материн брат, Свердловский, был начальником НКВД. Они-то знали. Там в хуторе же эти ж подлецы знали. Вот. Ну, а тут нас 18 числа освободили, и мы остались живы. Какого года? Ты ж не говоришь. В 42-м году, 18 декабря. Понял. Ну, когда немцев выгнали, ну, мы, пацан важит, это мало еще, а нас стал привлекать военкомат. Сперва это тоже, ну как их называли, застрельщиками вроде, как застрельщики или кто знает, оружие нам давали, в общем, дежурит по хуторам. В хуторе дежуришь, вот всяких, потому что много дезертиров было с таких же вот сельских, не только с наших, и у нас там был дезертир, его потом после взяли, расстреляли его, и с других сел там, вот. Ну и ночь вот это, ага, вот, я, ну, ястребки называли, ты, вот три человека, вот вам карабины, или это итальянские винтовки, они такие маленькие. Вот. Вот и до утра ходите по селу, чтобы кто не поджег там или, в общем, вот такое. Ну, вот, вот так вот. Потом в МТС. В общем, набирает в МТС. Оно как получилось, прицепщик у меня назначают. А потом пойдешь в МТС, пойду на 2 месяца. 2 месяца получился на тракториста. Там шпаргалочку давали, бумажку, прошел 2-месячный курс тракториста. Вот уже и все. И я работал трактористом. А потом в 44-м году, по каким причинам, не знаю, как то, что нас собрали где-то до 1500, наверное, с района таких ребят. И на рассвете грузить в эшелон. И в это время налетают немцы, в общем, на рассвете. И начинают бомбить станцию и этот эшелон наш. Но обошлось благополучно, не знаю, 2 или 3 только ранило и все. А те все, в общем, вся подтанва-то разбежалась. И все-таки, ну, в общем, взяли. Прямо вот это на Буденновской один был, так учителем в школе работал. И, в общем, ну, он был, ну, как предатель или, ну, немецкий разведчик был он. Вот. И он сигналил, в общем, эшелон, вот этот же эшелон стоял. А да, а перед тем, как нас грузить, то военный эшелон стоял. И он просимохворил этому самолету, связался, и их 3 или 4 самолета зашло. И начали кидать бомбы. И мы тогда, а как раз начали, а эшелон тут военный ушел, а нас начали грузить, начали вагоны. И мы кто куда разбежались. Так я то не попал. А потом уже работал я трактористом и до 46-го года. А в 46-м году подрались мы, посадили меня. Как подрались? Да там с директором школы в Крещатовке. Так почему подрались? Ну, так пришлось. Ну, ты скажи, почему. А? Ты скажешь, почему? Ну, за девушку получилось все. Да. Ты его побил? Да кто ее знает. Ну, я ее побил, не знаю, или не побил, факт, что меня посадили. А что же он был? Посадили случайным образом вот еще, не за директора посадили, а посадили за одного парня. Значит, бригадир тракторной бригады, а у него груши были, а внизу там ручей протекает, и парень забрался на дерево, и рвет груши. А мы ее застали там. Мы ее не били, ничего, а взяли и в ручей кинули. Вот, покупаться. Ну и ладно. А директор как раз дошел, да видел. А ну вот это в 43-м году, уже в конце года, это считай, там мне 15-16 год шел. Ну и я с одной девочкой там познакомился в Клещатовке. А она ему нравилась, ему директор. Директор тоже был молодой, но он по состоянию здоровья был. В общем, в армии не был. Ну и сфабриковал дело это. У нас было вроде и улажено все с этой, с матерью этого пацана. А то сфабриковал и нас бух. И по 2 года за хулиганство. Ну, 11 месяцев я тоже пробыл там в заключении. Отпустили. Вернулся домой. Дома побыло тоже, все нормально. И забирают в армию. Забрали в армию, привезли в Воронеж. В облвоенкомат. С облвоенкомата на формировочной в Отрошке. Там формировка была. И кого куда. Кому продали, как говорится. Ну, сформировали нас команду 80 человек и передали нас в фабрично-заводское обучение на 8 месяцев. Там вообще 6 месяцев учат таких, ну, ФЗОшников. А нас 8 месяцев учили от военно-строительного морского управления Ленинграда. И нас тогда... В Ленинграде? Нет, тут, в Воронеже. А, только филиал был тут, в Воронеже. И мы тут учились 8 месяцев. И тут нас же в Воронеже оставляют. ОАР, окружные ремонтные мастерские, СМУ, военно-строительное морское управление Ленинграда было. В общем, ремонтировать машины для воинских частей. И мы занимались ремонтом машин для воинских частей. 4 года. Вот утюжил я, тут же я женился. Вот ты быстро так рассказываешь. Ну, а как же. Женился ты уже. Работал я, ну как, сперва слесарем, потом бригадиром. Потом мастером, ну, он его не имеет. На велозаводе потом работал. Ну, у нас окружные, в общем, окружные ремонтные мастерские, это вообще объединение небольшое, ты же понимаешь. Ну, так ты же завод же был. Он не завод, это, ну, в СМУ, ремонтные мастерские, ну, оно как завод. Mm. Вот. В общем, ну, по-армейски, кто знает, воинспец я был, да то и все. А как, в моем подчинении было изрядно людей. Монтажный цех мой был, кузнечный, плотницко-столярный цех, теперь перемоточный цех, красильный цех. Это все в моем подчинении было. Ты рассказывал про общежитие, как ты там жил, помнишь, какое-то общежитие? Он вот жил, мы жили, вот это, ну, в общем, там шестой дом, вот это, где бабушка в 18-м жила, а нас поместили, в общем, освободили там комнаты такие по 20 человек. Койки поставили. На какой улице? Менделеева, дом 6. Вот. И мы там жили по 20 человек. В общем, три комнаты таких, ну, как казармы. У нас там были умывальники, все там было. Вот. Ну и... Ты что сказал, что тебе там и воду приносили, помнишь? А? Да, то в школе было. Как в школе? То в школе еще. В какой школе? Вот как, где у когда нас свои особые это, сформировки направили учиться. В ФЗО, где мы учились. Там мне приносили то, что надо, все. Так, что тебе приносили то, что надо? Как, ну, у меня там была команда, человек 30 такая. Слушались меня. Мы понимали друг друга. Там много ребят такие, которые бежали таких, ну, скажем, ты такой слабохарактерный парень. И тебя возьмут, бушлат прожжет там какой-то шалопай, у тебя заберет, а тебе отдаст такой горелый. А я этого терпеть не мог. Почему не мог? Потому что я большинство своей жизни прожил в городах. Более-менее развитый парень, чем те, что которые ребята с деревни. Тогда деревня есть деревня, а город есть город. Она и сейчас так же. Вот. Ну и я сразу сформировал себе ребят, компанию такую хорошую. Вот. И в одно прекрасное время, так вот мы были, ходили на улицу погулять, приходим, а комендантом у нас была женщина, и у нее был маленький ребеночек. А там пришли, левая Росыш есть такая за Воронежем. Вот. Ребята с левой Росыши. И, значит, отбой был, как закон, в 10 часов. Они пришли в 11, мы пришли, ну, мы чуточку позже, в общем, они пришли и начали обижать эту женщину, в общем, толкнули, она упала. И разбудили ребенка, ребенок кричит, и как раз заходим мы. Ну, они там такие, вроде, ребята такие, мол, тоже приблотненные, сюда-туда. А у меня был хлопский ремень. И я их не заводил, первого перепоясал этим ремнем, прямо тут же. И он упал на колени сразу, и давай лупить их. А ребята мои стоят, говорят, я показал стоять. А я им давай давать мозги управлять. Погонял я их и сказал, отныне и навеки, запомните, просите или просите прощения, нет, я не хулиган. Просите прощения в этой женщине, или беда вам будет. Вот. Этих ребят на второй день. В общем, я их проводил туда же на второй этаж, они на втором этаже были. А моя комната была на первом этаже, прямо сразу здесь с парадного уходит, и вот наша комната была, первая комната. Нас было 14 человек в комнате. Ну и ладно. Вот, проводил этих ребят аж на второй этаж и сказал, если появитесь, значит, то ваша беда. Ну и ладно, женщину мы подняли, конечно, успокоили ее. Успокоили ее, все, не беспокойтесь, больше вас никто беспокоить не будет, ничем, ничего. Ну, утром она сразу доложила начальнику училища, что произошло, все как было. Вызвали меня. Вызвали этих ребят моих, и вызвали тех ребят. Нам перед всей школой благодарность. Да. А ну-ка, все-таки 800 человек в школе. И перед строем построили, благодарность, особенно мне. Вот. Юра, ну, учти, это здорово помогает, вот эта благодарность. В то время помогала, и вот, вот и до. Вот. Ну, правда, я и учился неплохо. Я учился отлично, хорошо. А тем ребятам еще повторится статья. Будет. Да. Ну, больше. Да, еще стычка была мне еще с ними. Вот так был у нас Зайцев, мальчик, такой небольшой, ростом паренек. А бушлат ему как-то попался, так чуть-чуть просторноватый. Ну, ты разговариваешь. Вот. А те, значит, эти же опять же кураки, это те же хулиганы ребята, которые были. И взяли от него, отобрали бушлат, ему дали пожженый. Я прихожу, иду, а он сидит так вот в коридорчике, стульчик, и он сидит, плачет. Коля, ты чего плачешь? А потом я сразу обратил внимание, а все ясно. Кто? Он молчит. Они ему пригрозили, скажешь, мол, убьем. Я говорю, кто, говори, не бойся, ты же знаешь меня. Да я знаю, но я боюсь. Не бойся. Я палату открыл, тот со мной. Пошли наверх. Пришли наверх. Я сразу просмотрел. А в какой комнате? В той-то. Сразу просмотрел. А вот. Иди сюда. Сидит. Курит, сидит, значит. Вот. Я, иди сюда. Не идет. Ну, говорю, ладно. Всем остальным сказал, вон тот в угол. А там такой, в общем, этот какой-то новый, проблотненный там такой, куда там. Так я ему как дал там, тому проблотненному. Ремьяк. Там бил я всем, чем придется. В общем, так вот мутузил ее и сказал, вот мне навеки. Еще, хоть пар с рот опустишь, или обидишь вот такого мальчика, как вот этот. Ты считай не жилец. Все. Ну где? Ну я был оторвел неплохой, между прочим. И нож носил за сапогом, да? А? Нож носил за сапогом, в сапоге. Побежал. Финка у меня была всегда. Покуда женился. Потом перестал. Вот. Не знаю, куда он его делал. Опять меня вызвали. Тут уже в дирекцию вызвали. За то, что я ее излупил здорово. Чересчур я перестарался там. Ну ничего, он понял. Тот парень. Я объяснил директору школы, что, чего и как. И там же и военспец был наш. Он у директора спрашивает, а так, нарушает ли я, нарушаю я дисциплину там ли? Нет. Преподаватель был у меня, у нас хороший там капитан. Он за меня рукой от и до. Что надо было всегда, пожалуйста, сделать, значит, сделаем безоговорочно. Притом я в технике разбирался от и до, капитально. В общем, ну, неплохо я учился и все. Что надо, просили, что делать, я делал. Я никогда никому не отказывал, что делать. Вот. Ну, поругали немного за то, что я поколотил ее здорово. А в основном сказали, правильно сделал. Ну, вообще. Дисциплину я не нарушал. Хулиганить я не хулиганил. А то, что, чтобы не обижали ребят. За это никогда не наказывают. Уважить и малому, и старому, всегда согласен. Вот так, а потом, вот уж, значит, нам надо была комната, ну, решили пожениться, а жить-то негде. Написал я в Министерство трудовых резервов, в Министерство военных трудовых резервов. Подсказал, там у нас Славка Большаков был, он был, в общем, при посольстве контрразведки, забыл только где. И, в общем, в судной переделке ее комиссовали. Позвоночник был нарушен ее. И к нам пришел он работать тогда. В общем, башковитый мал. И он мне посоветовал, чтобы быстро квартиру получить. Написал я, министр Крейзман такой был. И где-то, там месяца через два, да? А может и быстрее, вызывает. Вот вам квартира. Ребят рассортировали наших по другим местам. А нам дали казарму, такая, метров 15, наверное, длиной. Да. Нам еще один у нас работал, тоже. Малеванные. Она малеванная, а он чини минувший. Как-то. Как-то так. В общем, перегородили нам эту комнату. Кто-то перегораживал, ты сам ей перегораживал. В общем, дверь прорубили, в общем, все. И мы стали там жить. Пока аж 4 года. Вот бухало. Так как же ты деда увидела бы? Никто вас не рассказывает. Ни ты, ни дед. Что? Сейчас я расскажу потом. Ну, расскажи. Ну вот. 4 года отутюжил я, отслужил. Вызвали нас. Опять облвоенкомат. У нас были такие карты. Такие вот. Желтая, синяя и красная. Понял? У нас... И, в общем, нас никуда не брали, никуда. Только мы, только здесь мы должны 4 года отутюжить. Вот. У нас тяжело было, трудно было. Ребята убегали в действующую армию. Все равно возвращали обратно. Все равно вот это. Приедут в воинскую часть, мы хотим служить у вас, все. Оттуда. Откуда оттуда? Назад. Ну, а я 4 года отбыл. Ну, 10 раз его не надо показывать. Ладно. Потом мы поженились, стали жить уже в семье. Как познакомились, он спрашивает. Вот теперь, а познакомились вот как. Улицы, около нас был лагерь военнопленных немцев. А они жили в 18-м доме, а мы жили в 6-м доме. Мы во втором. А 18? Ой, правда, во втором, я говорю, во втором доме. Вот во втором доме, а мы в 6-м доме. Ну, на улицу же выходим. Дома наши. Потом до нас там приходили. В общем, и так познакомились мы. Ну и потом познакомились и решили пожениться. Тут уже и живем уже 48 лет. Да. Бабушка скоро говорила, что дед врезал сначала, да? Врезал. Врезал и неплохо. Юра, через мои руки шел спирт. Мы ж красили машины. Теперь у меня был перемоточный цех. Перематывали якоря. Генераторы делали. Теперь эти электромоторы большие, ну какие заказы приходили, мы там электромоторы делали такие, как стол даже вот эту величиной, для подводных лодок или куда они шли. В общем, и разводился шерлак, и шерлачили вот это дело, понимаешь, шерлаком же покрывается все обязательно. Потом сушильные печи, сушили их, и потом их проверяли, на испытания ставили, а потом как испытание выдерживает, тогда отправляли по назначению их. Понял? Вот. Так что всякое приходилось.